Глава 20. Королева-ветреница. И главное, ветер уносит Глазастика. Глазастик, спрятавшись в стальных доспехах, дрожала мелкой дрожью. Она прижала ладошку к губам, чтобы зубы не стучали. Кот Васька зарылся в теплую золу и задремал. Вихрик тоже притих. Только из разных углов время от времени доносились его вздохи и шепот. Что он шепчет, было не разобрать. Глазастик напряженно прислушивалась к нарастающему свисту ветра за окнами. Но вот к голосу ветра подмешался лай собак, смутные звуки труб. «Она!» — в страхе подумала Глазастик. «Не могу! Зачем я только? А холод какой!» Наверное, я превращусь в сосульку с двумя глазами, и все. Неожиданно весь дворец содрогнулся от самого основания до верхушек зубчатых башен. Ветер ударил с такой силой, что, казалось, стекла прогнулись, как паруса. Безумный свист, оглушая, приблизился. Глазастик сжалась в комочек. Окна зала со свистом распахнулись. Одно стекло зазвенело и треснуло. Во все окна полились потоками, тесня друг друга прозрачные гончие, пажи, косматые слуги ветры. И, наконец, Глазастик, замирая, увидела ту, которой она боялась больше всего на свете. В окно влетела сама королева-ветреница. Глазастик увидела струи воздушных волос, колеблющиеся по краям, едва различимое, надменно поднятое кверху лицо, хрустальную корону. Ярче всего сверкала цепь из граненых алмазов на груди королевы-ветреницы. На мгновение что-то блеснуло среди острых алмазов. Это был ледяной ключ. Казалось, он сделан из прозрачного серебра. «Ключ, невидимка!» — обомлела Глазастик. «Подайте мне зеркало и придвиньте кресло!» — послышался повелительный звенящий голос. Чуть видимые слуги усадили королеву в кресло, обитое узорным шелком, тоньше любой кисеи. Маленький паж, которого Глазастик с трудом рассмотрела, подал королеве зеркало. Зеркало текло, лилось, как ключевая вода. «На кого я похожа?» — послышался капризный, ломкий голос. «Я не могу показаться жениху на глаза в таком виде. Северные ветры, завейте мои волосы, вихри, напудрите меня, расправьте мой плащ, уложите его складками, как волны Северного моря». Вокруг королевы засуетились слуги ветры. Прозрачный гребень погрузился в струящиеся волосы. Слабо блеснули щипцы, укладывая волосы легкими, словно стеклянными локонами. Холод сковал руки и ноги Глазастика. Стальные латы стали совсем ледяными. Слуги ветры сновали по залу. Одна из гончих, принюхиваясь, подбежала к стальному рыцарю. Залаяла звонко, но лай ее смешался с голосами и свистом. «Хорошая псина! Не надо! Не надо!» — прошептала Глазастик. Она осторожно высунула руку, погладила плоский лоб гончей, и вдруг холодный язык ласково лизнул ей ладонь. Почему-то это немного подбодрило Глазастика. На миг она увидела веснушки и лицо вихрика. Веснушки порхали в воздухе, как рой мошек. Отворилась дверь, и вошел король, зябко кутаясь в горностаевую мантию. Весь мех на мантии встал дыбом, когда он приблизился к королеве-ветренице. Король поцеловал ее прозрачную руку и поспешно отошел в сторонку. — Моя прекрасная невеста! Вы очаровательны, как всегда! — зеленее от холода проговорил король. — Надеюсь, вы не забыли? И принесли наше маленькое, но бесценное сокровище. Наш ключ-невидимку. Да, мой милый жених, Я принесла его, но, боюсь, в последний раз. Королева-ветреница грозно нахмурила серебряные брови. Она принесла ключ-невидимку. Я не ошиблась, вся дрожа, подумала Глазастик. Почему же так? Моя самая очаровательная, моя самая прозрачная невеста. Король кашлянул в кулак и плотнее запахнул мантию. Почему так мрачно? Почему в последний раз? Опасаюсь, Ваше Величество, что вы отняли не все улыбки у ваших подданных. Откуда-то взялись улыбки, и они на свободе. Дохнула холодом королева-ветреница, и голубой иней тут же покрыл узорами все окна и зеркала. От этих улыбок тают северные льды. Мой преданный северный ветер с трудом отыскал одну единственную льдинку, из которой он смог выточить бесценный ключ. «Проклятые улыбки!» — процедил сквозь зубы король. Он натянул мантию повыше, уткнулся носом в теплый мех. «Этот волшебник из другого пространства, а с ним еще какая-то девчонка. Они улыбаются!» «Чего ж тогда удивляться, Ваше Величество?» «От улыбок слишком много тепла», — гневно повторила королева. Глаза ее опасно сверкнули. «Там, где еще недавно расстилались ледяные поля, где я каталась на оленях, теперь плещется море, зеленые волны бьются о скалы. И потому это последний ключ-невидимка». «Последний!» — неслышно прошептала Глазастик. «Что поделаешь, моя прекрасная невеста?» Король отвернулся, пряча глаза. Он притворно вздохнул. «Последний так последний!» «Ну так берите ключ-невидимку и поторопитесь!» — пронзительно крикнула королева. Глазастик увидела, как из-за колонны выскользнул вихрик. Раскинув руки, он принялся кружиться над королевой-ветреницей. Наконец он подлетел к ней совсем близко, но королева отшатнулась от него. «Что ты здесь делаешь сегодня, негодник?» — прозвенел ее властный голос. «Ты же знаешь, что у меня сегодня северное настроение. А ты, наверное, опять валялся на горячих песках пустыни. Ступай отсюда. Я призову тебя, когда у меня будет южное настроение». «Я летал в весеннем лесу. Я принес вам тени и аромат фиалок. Фиалок!» — просвистел вихрик. «Прочь! Сегодня я не желаю фиалок. А когда у меня южное настроение, тебя невесть где носят, бездельник!» — сердито сказала королева-ветреница, поворачивая лицо и разглядывая себя в зеркале. «Поднимите мои волосы повыше и перетяните их узким снежным облачком». Вихрик подлетел еще ближе. «Еще я был в летнем лесу. Я собрал для вас вкус и запах земляники. Он расцветит ваши щеки, а губы сделает розовыми». «Ты надоел мне, дрянной мальчишка!» Королева-ветреница нетерпеливо махнула рукой. И от этого движения невесомые пажи и слуги разлетелись в разные стороны. «Я был в осеннем поле», — пропел вихрик, «и раздобыл для вас золотую пыльцу. Я позолочу ею вашу цепь». «Мне жарко, душно», — гневно крикнула королева-ветреница. «От тебя веет человеческим теплом. Ты обжигаешь меня!» Глазастик увидела, что вихрик совсем близко подлетел к королеве-ветренице. Мелькнули его вытянутые трубочкой губы. Он подул на ледяную цепь. Одно из ледяных звеньев растаяло, цепь распалась, и со звоном лопнувшей струны упала на пол. «Дрянной мальчишка! Волчонок! Что ты наделал?» В неистовой ярости крикнула королева-ветреница. Она стремительно вскочила с кресла и тотчас же все вокруг со свистом взвихрилось, завертелось. Пажи, слуги, собаки взмыли к потолку, путаясь, пролетая друг сквозь друга. Кресла и зеркала превратились в струи ветра. Кот Васька, подхваченный сквозняком, вылетел из камина и закружился вокруг люстры, пытаясь зацепиться за нее, скользя когтями по гладким хрустальным подвескам. Стальной рыцарь покачнулся, тяжелый шлем упал и покатился со звоном и грохотом. Глазастик выскочила из доспехов, но поскользнулась на оледеневшем мраморном полу и упала на колени посреди зала. В этот миг отворились высокие двери. Появился главный сборщик улыбок, да и так и застыл на пороге. Вихрик обхватил глазастика своими бесчисленными руками, помогая ей встать. — Проклятье! Откуда тут девчонка? — завопил король. Глазастик вскочила на ноги, но королева-ветреница опередила ее. Она наклонилась, волосы ее распустились и заполнили весь зал. Глазастик, задыхаясь, продиралась сквозь волосы королевы. Они мешали ей дышать, душили ее, хлестали по глазам. Королева-ветреница уже протянула руку к алмазной цепи, но в этот миг кот Васька, кружась и кувыркаясь, безнадежно запутался в диких струях ее прозрачных волос. «Ай!» — вскрикнула королева-ветреница, хватаясь за виски. «Кто так больно дергает меня за волосы?» Глазастик увидела палец вихрика, указывающий на что-то прозрачное среди рассыпавшихся ледяных алмазов. Глазастик не стала медлить. Она наклонилась, дрожащей рукой нашарила на полу что-то невидимое и холодное и зажала в кулаке. Она сразу почувствовала. Это ключ. «Девчонка украла ключ-невидимку!» — простонала королева. Она никак не могла вытащить кота Ваську из перепутанных прядей своих струящихся волос. «Хватай ее! Держите!» — как безумный завопил король. Глазастик, дрожа с головы до ног, попятилась к окну. «Прошу вас, ваше величество!» Главный сборщик улыбок почтительно отстранил короля и добавил шепотом. «Ее надо уговорить, обмануть, обхитрить!» Глазастик сложила ладони лодочкой. Она чувствовала обжигающий холод ледяного ключа. «Девочка, милая девочка, отдай мне этот маленький ключик, и ты будешь жить во дворце!» Ласково и вкрадчиво проговорил главный сборщик улыбок, протягивая к глазастику свои страшные гибкие руки. «Нет!» — замирая, прошептала глазастик. «А золотые туфельки?» — еще слаще проговорил главный сборщик улыбок, незаметно подкрадываясь к глазастику. «Ты только представь себе! Твои шаги будут слышны во всех залах. А зависть? Все придворные дамы, все до одной, да они сойдут с ума от зависти!» «Слишком много чести!» — яростно просвистела королева-ветреница. Слуги, суетясь, расчесывали ее волнистые волосы, торопливо завязывали их бантами из голубого тумана, посыпали изморозью. «Мы присвоим тебе титул «Легкая принцесса». «Принцесса-облачко, принцесса-пушинка!» Голос главного сборщика улыбок усыплял, обволакивал. Он уже совсем близко подобрался к глазастику. «Слишком много чести!» — гневно воскликнула королева-ветреница. Король согнулся, кашляя от порывов ледяного ветра. «Ну, моя девочка!» «Ну, моя хорошая!» Главный сборщик улыбок скользил по мраморному полу, как по льду. «Соглашайся же, не упускай своего счастья! Вот и умница! Я вижу, ты сейчас отдашь мне этот маленький холодный ключик. Нет, словно засыпая, еле дыша, прошептала Глазастик. Проклятье! Почему все они говорят мне «нет, нет, нет»? Не выдержав, взвизгнул король. Приказываю отныне всем говорить мне «да», только «да» и ничего другого. Глазастик невольно обернулась на голос короля. И в этот миг, улучив момент, главный сборщик улыбок подпрыгнул, как отвратительное насекомое, и ухватил Глазастика за подол наполненного ветром платья. «Попалась маленькая дрянь, воровка!» — с неистовым торжеством крикнул он. Глазастик увидела. В воздухе мелькнула растопыренная пятерня вихрика. Он разом сгреб все веснушки-песчинки со своего носа и щек и швырнул их прямо в лицо сборщику улыбок. Тот взвыл не своим голосом и выпустил платье Глазастика. Прижав кулаки к глазам, сборщик улыбок завертелся на месте. «Проклятый ветер! Засыпал глаза песком! Ничего не вижу!» — завопил он. Глазастик вскочила на подоконник и толкнула раму. Высокое окно со скрипом распахнулось. Глазастик едва чувствовала биение своего сердца. Вся жизнь в ней словно остановилась. «Я опутаю тебя волосами! Я задушу тебя!» — дико закричала королева-ветреница. Ее прозрачные руки все удлинялись, они тянулись к Глазастику, грозя схватить ее. «Прощайте, Ниточка, Катя!» — подумала Глазастик. — Прощайте, все, все! Глазастик наклонилась. Ей показалось, под ней открылась бездна. Она наклонилась еще больше. Могучий ветер подхватил ее, поднял и легко вынес из окна. — Я лечу все выше. Как страшно! Голова у Глазастика закружилась. Она глянула вниз и увидела крыши, крыши, заснеженные крыши, влажную темную черепицу, флюгера, черные провалы труб и площадь перед дворцом, на которую со всех сторон сбегались стражники. С жалобным мяуканьем мимо нее пронесся кот Васька. «Мои волосы! Они зацепили за люстру! Перережьте ленты!» — пронзительно крикнула королева-ветреница. В воздухе звякнули прозрачные ножницы. Королева-ветреница со свистом вылетела из окна вслед за Глазастиком.